Гортензия часто кричала, потому что в отряде не было дисциплины. Все хотели то в поход, то на речку, то футбол гонять, а проводить тематические сборы и выполнять режим никто не хотел. Гортензия из кожи лезла, чтобы добиться порядка. Но у нее ничего не получалось, хотя она изо всех сил старалась походить на старшую вожатую Евгению Семеновну. А Костя не старался быть похожим. Он ходил в темных очках и носил зеленые шорты с широким командирским ремнем. Все знали, что начальник лагеря Тихон Михайлович Совков недоволен Костей. Начальник считал, что взрослому человеку неприлично ходить в коротких штанах, а вожатый, к тому же, не имеет права носить черные очки, потому что они отделяют его от детей. Но Костя продолжал ходить в шортах, а очки ни от кого его не отделяли. И вот, когда Сережа спросил про песню, Костя слегка растерялся. И Сережа не стал больше спрашивать. Все и так было ясно. А Костя закинул за плечо гитару и взял Сережу за руку. «Пойдем, Сергей. Не все ли равно, кто придумал песню? Главное, что поют». И Сереже стало хорошо-хорошо от того, что Костя помнит, оказывается, его имя. И они идут сейчас рядом, и Костя держит его ладонь в своей ладони, а над лагерем теплый такой, тихий вечер, и луна смеется среди темных сосен. Луна была не совсем круглая, но очень яркая. А на севере не гасла желтая заря. Лунный свет сливался с зарей, и на сосновые ветки словно золотистая пыль осела. Спать никому не хотелось. Ребята сдвинули кровати и стали рассказывать разные истории. Было не очень шумно и очень интересно. Многие даже из других палат прибежали. Гортензия для порядка покричала, а потом незаметно исчезла. «На свидание со Стасиком побежала», — съехидничал Вовка Подерин по прозвищу Пудра. Стасик — это был Станислав Андреевич, физрук. Но никто не стал смеяться, не такое было настроение. Всем хотелось тихонечко сидеть рядом друг с дружкой и слушать. Истории были, конечно, страшные. Павлик Максимов рассказал про отрубленную руку, которую двое мальчишек нашли в старинном сундуке, а Валерка Сотников про то, как их соседка по квартире оказалась колдуньей и летала в стиральной машине. А потом Витька Солобоев из первого отряда начал рассказывать про собаку Баскервилей. Только говорил он плохо, все путал, сбивался. Кроме того, Витька на ужин объелся и сейчас сильно пыхтел. Слушать стало неинтересно, тем более, что многие ребята историю про баскервильского пса знали лучше Витьки. Они стали перебивать, поправлять, зашумели. Витька, утомленный и обиженный, замолчал. А все заговорили про собак. Какая порода лучше, у кого какие были щенки, как дрессировать. У Сережи никогда собаки не было, но слушал он все равно с интересом. Вдруг, когда уже начал стихать разговор, маленький Димка Соломин сказал: «У меня тоже была собака, только я ее никогда не видел». Тут же отозвался Пудра. «Она меньше блохи была, ага, смесь микробы с кабыздохом». Несколько человек с готовностью хихикнули, но остальные на них зашумели. Почти всем хотелось послушать про Димкину собаку. И Сереже очень хотелось. Дело даже не в собаке. Просто ему нравился Димка. Они познакомились в первый же лагерный день. Сережа шел в пионерскую комнату и увидел, что прямо перед ним стоит на дорожке мальчишка лет 8. Худой, золотоволосый, с боевой ссадиной на переносице. Стоит, крепко расставив ноги и заложив ладони за ремешок на штанах. Лицо у мальчишки было хорошее, с большим улыбчивым ртом и зелеными глазами. «А я тебя помню», — сказал он и наклонил к плечу голову. «Ты учился в 5-м В в нашей школе. Тебя Серегой зовут». «Правильно», — обрадовался Сережа. «Только я не помню, как тебя зовут». Он постеснялся сказать, что вообще не помнит этого мальчишку. «Меня звать Димка», — охотно сообщил тот и пошел рядом с Сережей. Наверное, они разговорились бы, Но тут закричал кто-то издалека: «Димка! Соломин!» И Димка ускакал на зов.